Глава 10. О, новый уровень, неплохо. Так, магазин, расширение. Система, ты долбанулась? Почему это так дорого? Какой-то вшивый гектар стоит 200 монет. Не нравится, не бери. Или воспользуйся купоном. Ненавижу тебя. А то, что ты мне что-то предлагаешь, это вдвойне, нет, втройне подозрительно. Я ведь могу его потратить, чтобы купить что-то поистине дорогое? Возможно. Да чтоб твоих разработчиков черти драли. Знаешь ведь, что у меня острая нехватка земли, троллишь меня, в топку тебя. Значит, с купоном будет стоить 100 монет. Все равно дорого. А это что? Стоимость можно заменить биоматерией? У меня ее целых 380. А нужно 500. Одна монета заменяет 5 единиц биоматерии. Значит, мне нужно доплатить 24 монеты. У меня всего 29, что я нашел у бандитов. Пойти в реальный мир и набрать тел? Подойдут ли тела зомби? Но как я их добуду с такой рукой? Гадство! Покупаю! Спасибо за покупку и использование купона. Сейчас произойдет расширение. Не волнуйтесь и не паникуйте. Сразу после сообщения послышались визги испуганных девушек. Началось землетрясение. Но длилось оно недолго, и затем стена тумана начала отходить все дальше и дальше, расширяя доступное пространство. Появились новые деревья, кусты и трава. «Теперь станет посвободнее, но девчатам тяжеловато будет», – подумал Сергей, смотря на огромные ящики и коробки. Ему-то было легко, он просто их телепортировал внутрь, а перемещать вещи внутри можно было лишь с помощью грубой силы. Закончив с расширением, он прошелся по территории и осмотрелся. Убежище увеличилось в 2 раза, расширение началось от центра и пошло во все стороны. «Босс, вас хотеть говорить механик Луи!» К задумчивому Сергею, стоящему на границе убежища, подбежал мелкий. «Это кто?» «Босс, вы же вчера ввести связанный старик!» «Точно, я и забыл про него. Ну, пошли поговорим с ним». Мелкий привел босса к старику, что нежился на солнышке с довольным выражением лица. «Вижу, тебе здесь хорошо». «Конечно. Меня неплохо кормят и не бьют. Чего еще желать такому старику, как я?» — сказал Луи, не вставая и даже не поворачивая головы. Солнышко было приятным, и атмосфера... Атмосфера расслабляла, и Луи казалось, будто он молодеет, просто лежа на траве. «Ну, не знаю. Красивых женщин, комфортную жизнь, может, еще власти». «Хо-хо-хо, я человек простой, обычный работяга. Мне больше нравится тихая и спокойная жизнь без лишней суеты и проблем. А от женщин сплошные проблемы. Да и кто же мне даст?» С полной искренностью ответил Луи и встал. Сидеть было тяжело, как-никак руки механика были связаны. «Мне нравится то, как ты смотришь на жизнь, но ты должен понимать, кто не работает, тот не ест». «Конечно, я это знаю. Я считаю себя довольно хорошим автомехаником и также разбираюсь в не очень сложной электронике. Айфон починить не смогу, а вот что-нибудь попроще, запросто». «Ну, как видишь, тут особо нечего чинить». «Это пока. Мне сказали, что еще некоторое время назад здесь была голая поляна, а теперь тут столько всего. А что будет через месяц или два?» «Да и как это, чтобы у приличного босса не было своей машины?» «Хорошо заливаешь, старик», — уговорил. Сергей махнул рукой, и перед стариком появилось сообщение. Тот несколько раз внимательно прочитал его и с огромной улыбкой на лице согласился. «На такие условия только дурак не согласится», — все еще улыбаясь, сказал он и вытянул руки вперед. Ловкое движение ножа, и веревки упали вниз. «Ладно, иди, Калис, пусть найдет тебе работу. Ты, вижу, старик крепкий, не развалишься, если придется ящики потаскать». «Да, босс». Через 3 часа босс вернулся в реальный мир. Судя по записям камеры, прошлым днем его искали странные люди, но сейчас в доме было безопасно. Не рискуя почем зря, Сергей направился к Лувру. Его правое плечо было ранено, потому он мог работать лишь левой рукой, так что всеми силами старался избегать зомби. Через час он все же добрался до границы Лувра и, зайдя в брошенный дом, вызвал Готье с тяжелым рюкзаком на спине. Сделка была запланирована на этот день, и она обязана совершиться. Сам Сергей нести рюкзак не мог, потому Готье предстояло быть его носильщиком. Говорит на французском. «Стоять! Кто ты?» Полицейский на КПП остановил Сергея. «Ты не узнаешь меня? Я же постоянно хожу через этот КПП!» С удивлением пробормотал мужчина. Говорит на французском. «Сэр, он побрился и сменил одежду. Вы не могли его не запомнить. Он ходил в желтых брюках и розовой футболке», — вмешался Готье. Прошлым вечером Алис подобрала боссу новую одежду. Это были черные джинсы и зеленая футболка с коротким рукавом. Также его заставили побриться. Теперь он выглядел не как городской сумасшедший, а как приличный мужчина спортивного телосложения с правильными чертами лица. Почти все девушки убежища сошлись во мнении, что он довольно хорош собой. «Проходи». Полицейский был настолько сильно ошарашен изменениями в этом странном иностранце, что забыл, что хотел сказать, и в итоге просто пропустил его. «Он так на меня пялился, я уж подумал, что он гей», — сказал Сергей, но Готье не понимал английского, потому промолчал. «Ух, в лагере стало еще теснее». По какой-то причине население лагеря увеличилось чуть ли не в 1,5 раза за один день, а количество голодающих в разы. Говорит на французском. «Господин, еды, пожалуйста!» Говорит на английском. «Пожалуйста, я отдам вам свое тело за еду», — сказал высокий стройный мужчина, страдающий от голода. «Не-не-не-не-не, мой черный ход неприкасаем, даже не думай об этом». Сергей ускорил шаг и ворвался в здание Лувра. Там он быстро нашел торгаша, с которым заключил сделку. «Йоу, выглядишь не очень». Торгаш уставился на перебинтованное плечо Сергея. «Да, так комар укусил». Лениво бросив взгляд на плечо, ответил мужчина. «Да уж, комар, наверное, был мутантом чернобыльским». Рассмеявшись, добавил торгаш, осматривая спутника своего любимого клиента. «Ага, 2-метровый огненный комар с Фукусимы прилетел. Ладно, товар у тебя?» «А еда у тебя?» Сергей сделал знак рукой, и Готье с трудом снял с себя и положил перед торгашом рюкзак с 40 килограммами картошки. Но верить на слово торгаш, конечно же, не стал, потому быстро взвесил еду. «Отлично, ровно 40 килограмм. Вот твои монеты». Торгаш передал мешочек, и клиент сразу же пересчитал монеты. Там было ровно 200. «Слушай, а у тебя есть еще картошка?» «Возможно. А что?» «Ну, оказалось, что желающих обменять монеты на еду столько, что меня чуть не прибили жаждущие поменяться». Неловко улыбаясь, ответил торгаш. «Есть, но притащить больше, чем 40 килограмм за раз я вряд ли смогу. Комариные укусы, как понимаешь, за один день не проходят. Можно встретиться на нейтральной территории». «А ты можешь гарантировать, что у твоих клиентов не загорится в жопе порошина от жадности и возможности по-быстренькому разбогатеть?» «Не могу дать 100% гарантии. Поэтому завтра я принесу еще 40 кило. Хотя... может, даже 80. Клиент вспомнил о крепком и здоровом Луи. «Договорились», — радостно сказал торгаш и поинтересовался, не нужно ли дорогому клиенту что-либо. Но у того все было, а из нужного отсутствовали лишь монеты. Сергей махнул рукой и пошел прочь из лагеря, но его остановили 3 военных. «Говорит на французском». «Пройдемте с нами, кое-кто хочет вас видеть». Серьезным тоном сказал хмурый солдат в центре. Все мужчины были в военной броне, касках и с автоматами в руках. «Моя, твоя, не понимать. Говори на английском». Солдат раздраженно хмыкнул и повторил. Пройдемте с нами». «Куда и почему я должен идти?» Посмотрев на солдата, как на идиота, спросил задержанный. «Пока что это просто приглашение», — с еще большим раздражением ответил солдат. «А если я откажусь, то будет не просто приглашение. Хе, ну давай посмотрим, кто там любопытный». «Вы идете один», — солдат остановил Готье, который было последовал за боссом. «Нет, тогда вы пойдете одни. Намек понятен?» Мерзко улыбнулся и, глядя прямо в глаза наглому солдатишке, сказал герой. «Вы...» Хотел что-то сказать один из военных, но был остановлен коллегами. Они что-то обсудили шепотом, и первый солдат вновь заговорил. «Хорошо, следуйте за нами». Приглашенных проводили на второй этаж Лувра, в сектор, в который гражданским вход был заказан. Охрана на втором этаже оказалась не меньше, чем людей, охраняющих периметр лагеря. Окна были укреплены металлом, двери все мощные и стальные, множество камер и датчиков движения. Второй этаж представлял собой настоящую крепость. Сергея привели в приличный кабинет, где за большим столом со множеством мониторов сидел невысокий пухлый мужчинка. Он был усыпан золотыми украшениями и, судя по виду, считал себя пупом земли. «Присаживайтесь», — сказал пуп и легким движением руки указал на деревянный стул, стоящий перед столом, в то время как сам сидел в огромном кожаном кресле. Судя по панели с кнопками, в сиденье был встроен массажер, обогреватель. Да чего в нем только не было. Сергей уже видел такое кресло у одной из бизнес-партнерш. В ее мебель был встроен фалоимитатор, а точнее два. Full inclusive, так сказать. «Хорошо». Наглец сел на удобный диван, стоящий у стены. Из-за этого пупу пришлось вытягивать шею, чтобы видеть гостя. Конечно же, он был в бешенстве от такого неуважения, но он уже давно был власть имущим человеком, потому умел себя контролировать и не подавать вида, как будто все так и задумано. По крайней мере, он считал, что у него это получается. «Вы, наверное, гадаете, ради чего я вас пригласил?» «Да нет, все предельно очевидно», — зевнув, ответил Сергей. «Тогда перейду сразу к делу. Вы, может, этого не знаете, но мы уже давно хотели уничтожить банду синеволосых, и вот, после кучи времени на подготовку, моря потраченных ресурсов, я прихожу и всех убиваю». «Так и есть», — сцепив пальцы в замок, ответил пуп. «Ну, так получается, вы меня благодарить должны. Вы не потеряли своих людей и патроны сэкономили. Я бы не отказался от награды». Широко улыбаясь, сказал ушлый русский. «Так-то да, но мы вложили в подготовку много ресурсов и ничего не получили взамен». «А, так вы хотели забрать у синеволосых то, что они награбили за все это время?» Сергей притворился удивленным, но сделал это так, что даже умственно отстал и понял бы, что он кривляется. «Это ради благого дела. Сами видели, сколько у нас людей. Прокормить такую ораву весьма нелегко», — вздохнул оскорбленный, но не подающий вида пуп. «А я-то думал, что в лагере каждый день люди умирают от голода. Оказывается, сильно ошибался. От переедания, видимо». Не скрывая своего сарказма, бесцеремонно прокомментировал мужчина. От такого у пупа земли вздулись вены на лице, но он все еще держался. «Что вы, мы заботимся о своих людях». «Значит, вы продавали девушек из лагеря в руки синеволосых ради их блага?» С еще большим удивлением сказал мужчина. «Вздор, это наглая клевета». На этот раз нервы пупа не выдержали. «Может, и клевета, я не проверял. Просто слышал разговор двух синеволосых, да и одна из похищенных подтвердила это. Ну, я, конечно же, не исключаю вселенский заговор, дабы очернить руководство Лувра». «Ты...» Пуп покраснел, как помидор, но смог сдержаться и постепенно остыл. «Перейдем к делу. Я хочу припасы синеволосых». «Берите, они все остались в гипермаркете», – пожав плечами, ответил мужчина. «Он сгорел, точнее, ты его спалил». Ну, вдруг там что-то осталось. Я не особо интересовался, что они там у себя хранят». «Тогда зачем ты напал на них?» «Сделали они мне гадость страшную, настолько страшную, что вспоминать больно». Сергей вновь включил актерскую игру уровня «Мартышка». «Тогда ты должен компенсировать нам наши потери». Вновь хлопнув ладонью по столу, слегка повышенным голосом сказал Пуп. «И как я это сделаю?» «Я знаю, у тебя есть много еды». «Да? И где же она? Что была, я всю продал. Или вы теперь повесите на меня долг и будете отбирать еду, что я буду приносить на продажу? Мне тогда будет лучше торговать с другими лагерями. А кто знает, сколько еще еды я найду. Вдруг ее будет очень, очень много». «Ты, я вижу, ты очень смелый. Не боишься меня?» «А чего мне бояться? Я в одиночку справился с бандой психопатов, и если я захочу уйти, никто в этом лагере не сможет меня остановить. Да и ты не осмелишься. Кто знает, сколько вокруг моих людей с оружием наготове». Сергей, конечно же, блефовал. Он очень не хотел, чтобы на него объявили охоту или арестовали. Он, конечно, мог спрятаться в убежище, но что делать дальше? Как сбежать из Лувра? «Ты смеешь мне угрожать?» Сильно ударив кулаком по столу, прокричал Пуп. «Что вы? Я просто предупреждаю, что не стоит меня недооценивать. Вам гораздо выгоднее, чтобы я торговал с вашим лагерем, а не враждовал. Мы ведь серьезные люди и не должны идти на поводу эмоций». «Ты думаешь, я не смогу уничтожить твою группу?» «Конечно». С жуткой улыбкой ответил мужчина и, посмотрев в глаза Пупа, продолжил. «И на это есть две причины. Первая – вы слишком слабы. Вторая в том, что вы не знаете, где мы находимся. И третья – у вас нет на это полномочий». Сергей сказал это с мерзкой ухмылкой на лице, озвучив три причины вместо двух, и, судя по побледневшему лицу пухляша, оказался прав. «Если власть принадлежит ему одному, то кто тогда живет на третьем этаже Лувра?» «Вы многое о нас знаете», – пробормотал Пуп. «Конечно же, я не стал бы вести торговлю с группой, которая представляет опасность», – усмехнулся Сергей. Конечно же, он блефовал, пытаясь убедить оппонента, что его группа гораздо сильнее Лувра, и, похоже, у него получилось. «То, что вы приносите, это капля в море, учитывая наши потребности». «Ха! Если бы я привез тонну продуктов, как думаете, каков был бы шанс, что я без проблем продал бы это и вернулся отсюда без происшествий?» Пуп мрачно промолчал. «Я постепенно наращу товарооборот, но только если вы и ваши люди не будете ставить мне палки в колеса. Транспортировка провизии – дело не быстрое и затратное. Лишь при уверенности, что товар будет в безопасности, мы привезем больше». Сергей неожиданно принял серьезный вид. «Итак, мы будем сотрудничать или враждовать?» «Сотрудничать, но мои люди будут присматривать за тобой». «Мне без разницы, хоть полк отправьте. Пока они не мешают, мне все равно. А теперь позвольте нам покинуть вас». Мужчина встал с дивана и вышел из комнаты. «Проводи меня к выходу», — приказал Сергей солдату, который привел его сюда и вместе с Готье, что ждал у двери, покинул второй этаж Лувра в сопровождении военных. Говорит на русском. «Серега, круче тебя только яйца. Хрен с маслом продал по цене золота», — подумал вслух Сергей. Почти все, что он говорил, было блефом чистой воды, но оппонент повелся. Теперь можно было более открыто вести дела в Лувре без лишнего риска. «Опять босс сам с собой говорит, еще и смеется», — подумал Готье, идя позади своего странного начальника. Вскоре они вернулись в убежище, и первым делом босс купил и установил сразу два маленьких поля. Теперь их было четыре. Поначалу он хотел посадить особую капусту, но он понятия не имел, как получать ее семена в дальнейшем, а на покупку их в магазине денег не было. Картошка – идеальный вариант, никаких проблем и хороший урожай. Двумя новыми полями занялись девушки. Парням же досталась другая работа. Им нужно было нормально огородить пруд. Для этого под руководством старого Луи и были вбиты большие деревянные столбы, и на них повешены занавески. Таким образом, когда кто-то шел купаться, он закрывал занавески и мог не бояться, что кое-какие молодые и не очень извращенцы начнут подглядывать. Занавески закрывали пруд со всех сторон, лишь сверху было открыто. Сергей же в это время спал, у него сильно болела рука, потому он старался меньше шевелиться и больше отдыхать. К вечеру очнулась девушка, что была на грани смерти от истощения. Ее кормили жидким картофельным пюре, и ей стало намного лучше. Вечером все собрались вокруг большого костра. Это стало традицией. Все ужинали вместе, сидя у костра. «Что ж, вижу, вы успели адаптироваться к новым условиям. Теперь это ваш новый дом». Сергей встал со своего места и произнес небольшую речь. Он говорил медленно, потому как стоявшая рядом Алис переводила на французский. «Пока вы прилежно работаете, у вас будет кровь, еда и защита. А теперь давайте знакомиться. Меня зовут Сергей, но зовите меня боссом. Я с детства мечтал, чтобы меня так называли. И вот я здесь стою перед вами. Хе-хе», сказал босс, и буря воспоминаний нахлынула на него. Родители Сергея погибли, когда тот был совсем маленьким, а когда ему было 10, умерла и бабушка, которая заботилась о нем. Черные риэлторы заставили ее переписать на них квартиру, угрожая внуку расправой, а после она умерла якобы своей смертью. Сергей оказался на улице без документов и денег. Чтобы выжить, ему пришлось попрошайничать, а когда было совсем тяжело, то и воровать. Улицы были беспощадны, и он множество раз был на грани смерти. То от голода, то от болезни, то от избиений. Ведь рос, точнее выживал, он в одном из самых опасных районов Подмосковья. В 14 он вступил в местную банду, где и выяснилось, что он довольно смышленный парень и хорошо умеет считать. Вскоре ему позволили помогать боссу вести финансовые дела банды, а когда тот показал успехи, босс решил вложиться в него, и его отправили в школу, которую он, кстати, закончил с отличием. После он учился в университете на бухгалтера, где снова отличился великолепной успеваемостью. Банда, в которой он состоял, занималась крышеванием и азартными играми. Постепенно, благодаря Сергею, банда основала юридическую фирму, с помощью которой отмывала деньги. Однако, все так же благодаря Сергею, фирма начала приносить большие деньги и постепенно расширялась, дойдя до такой стадии, что стала приносить денег больше, чем теневой доход. Еще с момента принятия мальчика в банду, босс проявил к нему симпатию, а когда тот начал подавать надежды, то стал главе практически сыном. Сергей же, в свою очередь, сильно восхищался боссом. Более 1000 человек были в его подчинении, они боялись и уважали его. Ни один начальник, руководитель, директор и тому подобные люди никогда не смогли бы добиться такого отношения к себе. Потому Сергей всегда хотел стать боссом, чтобы люди также смотрели на него, как на человека, от которого зависит их жизнь. «Босс?» – голос Алис вывел Сергея из пучины воспоминаний. «Прости, старая вспомнилась. Как вы уже поняли, я из России, а как я здесь оказался...» «Это долгая история, и я расскажу ее как-нибудь потом. Место, где мы находимся, создано моим навыком, что мне дала система после того, как я убил своего первого зомби. Это что-то вроде параллельной вселенной. Здесь мы в безопасности. Далее, прошу всех представиться. Алис, ты первая». Алис встала и приковала к себе взгляды всех присутствующих. Она была не самой красивой девушкой, точнее, самой некрасивой из всех присутствующих. У нее была незапоминающаяся внешность, она не бросалась в глаза. Такую увидишь на улицу и не вспомнишь. Алис обладала неплохой фигурой, но ее ноги тяжело было назвать длинными, да и прямыми тоже. Несмотря на сына, Алис имела великолепную грудь 4-го размера, которая таинственным образом сохранила упругость и форму, будто хозяйке было 16 лет. Налицо более-менее симпатичная. Девушка улыбалась обворожительно. Ее темные волосы были едва ниже плеч и немного неухоженные. Говорит на французском. «Меня зовут Алис Резан, а это мой любимый сыночек Пир Резан. Мне 28 лет, и я первая, кто попал в это место. Тогда я жила в Лувре, и мне приходилось продавать свое тело за крохи еды. Босс привел меня в это место, и с тех пор я каждый день не могу поверить своему счастью». Когда Алис выступала, она расплакалась от эмоций. «Надеюсь, ты не наговорила всяких ужасов про меня? Я ни слова не понял». «Нет, босс, только самое хорошее», – лучезарно улыбнувшись, сказала Алис и села на место. Говорит на французском. «Я Готье, а это мой младший брат Гай. Мне 17, брату 16. Мы встретились с боссом в больнице. Я сплоховал и привлек внимание толпы зомби. Когда мы убегали, то случайно встретили босса. Это было странное зрелище. Босс был абсолютно голым, с мешком, сделанным из простыни за спину и сбитой в руках. Так случилось, что мы привели зомби к нему, а потом уже втроем убегали, и если бы не босс, то либо я, либо брат погибли бы там. Затем однажды босс нашел меня с братом и снова спас, а после привел в это место». Готье был среднего роста, 174 сантиметра, Гай чуть ниже, 168. Оба были худыми, а на головах творился хаос. Глядя на них, все видели лишь подростков, а не взрослых мужчин. И если бы не апокалипсис, они бы наслаждались своей молодостью и школьными деньками. То, что они выжили в таком мире, было чудом, не иначе. После братьев поднялся старый Марк. Он был типичным старым ученым, худощавым и седым. И, несмотря на возраст, имел острый взгляд и отличное зрение. Говорит на французском. «Хе-хе, зовите меня просто Старый Марк, ну или профессор Кюри. Когда-то я был довольно известным биологом, а после апокалипсиса занимался изучением вируса и зараженных. Однако мне не удалось создать вакцину, и меня уволили. Я почти умер от голода, когда Сергей нашел меня. Теперь я тут, и если вы заболеете или будете себя плохо чувствовать, то я вам с радостью помогу. У меня большой опыт в медицине». Говорит на французском. «Теперь я, да? Эх, зовите меня Луи. Я механик. Люблю ковыряться в механизмах и пить хороший алкоголь. Мне 58 лет. Босс спас меня из плена синеволосых. Впрочем, как и большинство здесь присутствующих. Ну, пожалуй, все». Старый Луи при росте 162 сантиметра имел широкие плечи и мощное телосложение. Несмотря на возраст, он был довольно крепок и по физической силе мог дать фору многим молодым. После Луи встала огненная красавица. Ее пышные рыжие волосы доставали до груди третьего размера. Она обладала осинной талией и стройной фигурой. Правда, из-за голода эта фигура скорее была тощей, нежели стройной. Большие зеленые глаза излучали строгость пополам с осторожностью. Ее рост оказался примерно 170 сантиметров, но это было не точно. Говорит на французском. «Меня зовут Сильви, мне 21 год, и до всего этого дерьма я работала моделью в модном журнале». Вспомнив прошлое, девушка замолчала, потом вздохнула и продолжила. «После начала апокалипсиса я чудом выжила. Меня спас знакомый молодой человек, но вскоре его убили зомби. К счастью, я сумела выжить и прибилась к большой группе выживших. Мы долгое время прятались в большом подвале, но когда закончились запасы, мы вышли на поиски еды и вскоре попали в ловушку. Почти все погибли, лишь я и несколько человек спаслись и прибились к другой группе. А когда и у них начались проблемы с едой, было решено продать меня. Меня продали группе выживших, засевших в крупном торговом центре. Потом эту группу нашли и истребили синеволосые. Меня похитили и держали сами знаете где. Мои хобби – музыка и танцы. И, пожалуй, все». Говорит на французском. «Привет всем, я Арианна. Это означает «золотая». После Сильви встала златовласая блондинка. Она была немного выше и плотнее Сильви. У нее после мытья оказались длинные и шикарные золотистые волосы, что достигали попы. Девушка очень гордилась ими и с детства активно ухаживала за шевелюрой. Помимо волос, она обладала и другими вескими аргументами своей красоты. Грудь пятого размера, пышные ягодицы, длинные ноги и аристократическая осанка. Глядя на ее привлекательное лицо, можно было увидеть благородную даму, сошедшую со страниц книг о рыцарях и принцессах. Говорит на французском. «Мне 24 года. Мой рост 175 сантиметров. Я наполовину англичанка. Как и все, я многое пережила, но не хочу ворошить прошлое. Я люблю... Не поверите, но я обожаю футбол. А еще я с детства увлекаюсь огородничеством. У нас был большой сад, в котором я практически с пеленок возилась в земле. Я любила выращивать цветы и овощи. Разработала уникальный метод по защите овощей от насекомых с помощью цветов и даже статью научную опубликовала. Пожалуй, на этом все». Улыбнувшись, Ариана села обратно. Говорит на французском. «Привет всем. Я Рейн. Мне 18 лет». Встала и неуверенно заговорила самая высокая девушка. Ее рост был 192 сантиметра. Ноги, как это говорится, в народе росли от ушей. Это были самые длинные ноги, что Сергей видел в своей жизни. Рейн имела спортивное телосложение и длинные черные волосы, заплетенные в косу. Даже если захотеть, то ее невозможно было назвать непривлекательной. У нее чувствовалась такая аура, что всем хотелось смотреть именно на нее. Она была просто магнит, притягивающий внимание. Из-за чего стала очень неуверенной и замкнутой. А после инцидента с панками ее психика существенно пострадала. А еще ее глаза были практически черными вместе с белками. Если всмотреться в них, то становилось жутко, но даже так девушка была невероятно привлекательна. Рейн обладала грудью третьего размера и хорошей формой, а также привлекательными чертами лица, но девушка сильно комплексовала по поводу своей внешности и постоянно опускала голову вниз, боясь с кем-нибудь встретиться взглядом. Говорит на французском. «Я люблю спорт и смотреть Олимпиаду. Мои любимые сериалы – это «Теория большого взрыва» и «Доктор Хаус». Девушка договорила и села на место. Говорит на французском. «Ты молодец, не переживай, теперь все будет хорошо». Ариана нежно обняла и приободрила Рейн. Говорит на французском. «Я Энн, мне 23 года, рост 1,66 м. Я на четверть француженка, на три четверти украинка. Родилась я в Париже. Мои родители занимались бизнесом. Я самая настоящая кофеманка и шоколадофилка. Я люблю хорошее вино и шумные компании. Я студентка. Точнее, была ею. После начала апокалипсиса мы с девчатами прятались в женском общежитии. Благодаря мальчикам, что пытались нас спасти, зомби покинули общежитие, и мы смогли там обосноваться. Когда закончилась еда, мы решили уехать из города, но на нас напали синеволосые, меня и Екатерину забрали. Что сделали с остальными, я не знаю. Я умею готовить холодец и всякие сладости, и... пожалуй, это все, что умею делать. Спасибо за внимание». Энн была довольно энергичной девушкой. Она имела короткие русые волосы и очаровательные зеленые глаза. У нее было спортивное телосложение и длинные ноги, грудь второго размера и круглая попка. Ее прекрасное лицо излучало положительную энергетику. Глядя на нее, хотелось улыбаться, а не грустить. «Говорит на французском». «Теперь моя очередь. Я Наташа, и я наполовину немка, наполовину русская. Как я оказалась во Франции? Я уже 2 года работаю здесь топ-моделью, хоть мне и 28 лет». Своим возрастом Наташа удивила всех, даже девушек, что попали в плен вместе с ней. Босс синеволосых убивал всех девушек старше 25, но Наташа... она выглядела на 16-18 лет. Ее рост был 1,52 м. Она была хрупкая и маленькая пепельная блондинка. Такой в магазине не продадут спиртное, даже если она предъявит паспорт. Старение, кажется, полностью обошло ее стороной. Ее голос был нежен, как шелк, но взгляд оказался серьезным. Волосы Наташи достигали пяток. Ее фигура была стройной и нежной. Небольшая грудь, маленькая попка и узкая талия. Эта миниатюрная красавица раньше была очень дорогой и известной фотомоделью. У нее были десятки миллионов фанатов по всему миру, но особенно в Азии. Говорит на французском. Я люблю тишину и природу. Ненавижу алкоголь и табачный дым. Бесит, когда ко мне относятся как к ребенку или немощному созданию. Я занимаюсь спортом и люблю читать книги. Все. Наташа села на место и закрыла глаза. Говорит на французском. Теперь я, да? Я Марта, мне 23 года. Я была женой депутата. Меня с детства готовили к выгодному замужеству, потому я обучена быть хорошей супругой. К быту я не приучена, но могу приготовить хлеб с яйцом. Пожалуй, это самое большое, на что я способна. Мое хобби? Я люблю смотреть женские сериалы. Марта села на место и выдохнула. Внешность Марты была очень популярна в России в начале 20-х годов. Грудь 5-го размера, пышные ягодицы, большие губы. Натуральность всех ее прелестей вызывала сомнения, но, тем не менее, Марта была очень красивая девушка. Говорит на французском. Я Аннет, мне 18, а рост 168. До апокалипсиса была стримером, и, прошу заметить, весьма популярным. Стримы я вела по компьютерным играм, хоть я их и ненавижу. Я бисексуалка. Ну, это те, кому нравятся и мальчики, и девочки. Правда, после последних событий я, наверное, предпочту быть лесбиянкой. Я люблю смотреть эротику и фильмы ужасов. У синеволосых я оказалась довольно просто. Они ворвались в мою квартиру, связали меня и утащили, но перед этим я успела пырнуть ножом двоих тварей. Жалко, что не смертельно. Я немного вспыльчивая, но в целом добрая и пушистая. Я все. Говорившей была очаровательная шатенка. Она излучала обаяние и притягивала к себе людей. У нее было стройное и нежное телосложение, грудь 2-го размера и волосы средней длины. Девушка была очень красивой и сияла, словно солнышко. Говорит на французском. Я Меланья, мне 19. Я с детства работаю моделью, потому не окончила школу. «Мама говорила мне, что я глупая, и мне бесполезно ходить в школу». Встала и заговорила высокая девушка. Если бы она участвовала в конкурсе красоты вместе с собравшимися девушками, то победила бы в номинации «Самая большая грудь». Ее грудь превышала 6-й размер, насколько оставалось загадкой. Телосложение оказалось немного плотное, и к нему прилагались довольно длинные ноги. Русые волосы были рассечены и уложены в хитрую, сложно описуемую прическу. Губы были полными, но не такими, как у Марты. Мой рост 178 сантиметров, а грудь 6,5, но мне кажется, что за последнее время она подросла. Я люблю смотреть юмористические шоу и заботиться о животных. После апокалипсиса меня забрали мужчины, у тех мужчин забрали другие и так далее. Я давно сбилась со счета. Работала я раньше манекенщицей и фотомоделью. Вроде все. Мелания говорила довольно медленно и казалась слегка заторможенной. Говорит на французском. Я Зоя, мне 21 год, я американка, студент по обмен, и во Франции я чуть больше год. Заговорила с акцентом довольно высокая афроамериканка. Она была спортивная и длинноногая, ее темные волосы были заплетены в дреды, а на левом плече красовалась татуировка пантеры. Она была одета в балахонистую одежду, потому Сергей определил грудь примерно на 2-й размер. Говорит на французском. Мой рост 184, вес я не знать. Я люблю играть в баскетбол и получить много награда, а еще я любить мясо с кровью и пробежка. Зоя села и внимание переключилось на девушку рядом с ней. Говорит на французском. «Простите, что не встаю. Я еще не поправилась». Рядом с Зоей сидела худенькая, словно тростник, девушка. У нее было болезненное лицо, но даже так она привлекала взгляды. Все волосы на ее теле были молочного цвета. Абсолютно все. Это был ее натуральный цвет волос, но случилось ли это из-за какой-то болезни или генетической аномалии, никто из присутствующих не знал. «Меня зовут Екатерина. Я на 3/4 русская, на 1/4 белорусская. Мне 23 года. Мой рост 1 м 72 см. Моя семья переехала во Францию по работе 4 года назад. Как я сюда попала, уже рассказала Энн. Она моя последняя из оставшихся в живых подруг. Я люблю писать и исполнять свою музыку. Также занимаюсь живописью. Занималась. У меня болезненное тело, потому я смогла выжить лишь с помощью других, а порой я доставляю лишь неприятности». Говорит на французском. «Катя, это не так. Ты всегда вдохновляла нас. Благодаря тебе мы не сдавались все это время». Резко подскочила Энн с эмоциональной речью. Говорит на французском. «Пожалуйста, ты же знаешь, что я ненавижу такие сопливые речи. За свою короткую жизнь я наслушалась столько жалости к себе, что меня воротит от этого и прочих соплей». «Ладно, девочки, не ссорьтесь», – вмешался Сергей. Ему все это время переводила Алис. Она оказалась довольно талантлива в синхронном переводе. «Катя, для начала ты должна подписать договор». «Да». Екатерина кивнула головой. Сергей же махнул рукой, и перед девушкой появился типовой договор. Тщательно прочитав его, девушка сразу же согласилась.